Удержание. Инструменты удержания помогут снизить текучесть и увеличить срок работы сотрудника в вашей компании. Помните, удержание дешевле привлечения. Глава 48. На вырост. Внутренний рост. Выгода. Рост эффективности работы сотрудников. Сложность. Высокая. Бюджет от 0 рублей. Срок реализации от 1 месяца. Маркетинг. Внимательный слушатель заметит в слове «на вырост» латинские буквы А, Б, С. Именно так компании классифицируют своих клиентов. А. Большие клиенты. Б. Средние. С. Малые. Чем больше у бизнеса клиентов категории А и Б, тем он успешнее. Поэтому умные компании стараются всемерно развивать своих клиентов, руководствуясь принципом «Успех наших клиентов – наш успех». В некоторых компаниях даже появляются директора по успеху клиентов. Основные принципы этого подхода – больше внимания клиентам, больше обучения и лучшие условия работы. Маркетинг плюс HR. А что, если перенести этот подход в HR? Ведь точно в каждой компании есть сотрудники категории А, самые успешные и эффективные. Сотрудники категории Б, показывающие средние результаты. И сотрудники категории С, сотрудники тормоза. Если разделить всех сотрудников компании на эти три категории, задача руководителей сведется к тому, чтобы расстаться с сотрудниками категории С и постараться перетащить сотрудников категории Б в категорию А. Ольга, я сама как руководитель создала 8 сильных команд. Это был и малый, и средний, и крупный бизнес. И до сих пор я каждую неделю задаюсь вопросом и вовлекаю в его решение сотрудников. Как результаты конкретного человека в команде могут стать лучше? Это главная составляющая исторических рекордов по KPI, которые я устанавливала с каждой из своих команд. Звучит жестко, но согласитесь, справедливо. Основные инструменты взращивания сотрудников будут похожи на инструменты взращивания клиентов. Первый инструмент – внимание. Наставничество, менторство, опека. Второй инструмент – обучение. Учим нужных сотрудников нужным знаниям, навыкам, профессиональным и управленческим, в том числе создаем индивидуальные программы обучения. Третий инструмент. И создаем специальные условия и преференции для сотрудников категории А и Б. Персональные помощники, лучшие условия работы, удлиненный выходной или отпуск, ускорение карьеры. Признаем, на вырост подойдет не каждой компании, но попробовать примерить этот подход на себя стоит. Первый шаг. Оцените возможность применения этого подхода в вашей компании.